Боги северных небес переглянулись, и один из них воскликнул: «Ступить на путь невероятно тяжело. На севере более 300 небес, на каждых из которых живет более миллиарда людей. Тем не менее, нам будет невероятно трудно найти практиков, ступивших на путь». Махакал равнодушно ответил: «Почему в вечном мире так много практиков, ступивших на путь?» «Из-за войны». Махакала поднялся, и из солнца на его затылке вылетели тысячи нитей, соединяясь со тьмой. Шагая вперед, он потащил за собой черную ауру, напоминающую шелк. Вечный мир прошел через 800 лет войны, не оставляя своим жителям выбора, кроме как воспользоваться любыми способами, чтобы продвинуться вперед. Их божественных мосты были разрушены, не позволяя достичь райских дворцов, поэтому они стремились к прорыву, чтобы обойти это, серьезным тоном продолжил Махакала. И война стала котлом их прорывов. Небеса севера жили в мире и стабильности слишком долго, из-за чего их молодые поколения начали бездействовать, редко становясь на путь. Пусть они начнут сражаться и убивать. Так же, как мы взращиваем ядовитых насекомых, мы должны положить их в котел и заставить сражаться, пока из них не останется лишь один. Последний выживший станет самым ядовитым. По спинам богов северных небес пробежали мурашки. Дьявольский бог с головой быка осторожно проговорил: «У Махакалы есть много сильных, талантливых учеников». Посмотрев на него, Махакала рассмеялся. «За моей спиной вы заключили соглашение маленького графа земли с Вейтинга, тем хитрым небесным наставником. Теперь, обнаружив, что вы не в силах выполнить свою часть уговора, вы хотите, чтобы я сделал все за вас? Кто правитель северных небес, я или вы? Исчезните из моих глаз и выберите практиков. Через месяц я хочу увидеть самых ядовитых насекомых, которых вы вывели». Боги разошлись, возвращаясь на свои небеса. Небеса Иния были покрыты льдом и снегом, там, в огромной долине, скрытно перемещались бесчисленные практики божественных искусств, то прячась, то вступая в ожесточенные схватки среди снежных пустошей. Поначалу красивые пейзажи теперь покрылись лепестками кровавых пятен. Снег продолжал падать с неба, постепенно засыпая эти пятна. Кроме этой долины было множество других, в которых тоже сражалось множество людей. В каждой из них находились практики одной области. В попытке выбрать самого выдающегося практика божественных искусств, боги небес и не собрали тысячи учеников вместе, вынуждая их столкнуться в ожесточенном бою. Подобный подход напоминал выращивание ядовитых насекомых и был нацелен исключительно на то, чтобы выбрать самого сильного практика и заставить его вступить на путь боем на смерть. Это были лишь одни из небес севера. В северной части первобытного царства располагалось более 300 небес разных размеров. Население некоторых было огромным, составляя сотни миллиардов, но даже в самых маленьких жило более миллиарда людей. За один месяц практики божественных искусств небес севера понесли огромные потери, но полученный результат тоже был удивительным. В процессе было отобрано огромное количество талантливых молодых людей. Среди них было около десятка мастеров, ступивших на путь и обладающих удивительными способностями. Боги северных небес привели своих выбранных практиков к райскому дворцу Махакалы, как тот и приказывал. Более 300 практиков божественных искусств выстроились перед дворцом. Все они были лучшими из лучших, и переполнялись убийственным намерением, боевым духом и непоколебимой уверенностью. Здесь все еще слишком много людей, не успевших ступить на путь. Махакала не впустил их во дворец, и вместо этого отдал указ: «Если мы позволим этим младшим братьям взглянуть на письмо вызова тела тирана вечного мира, то лишь выставим себя дураками. Вы собираетесь позволить деревенщине с вечного мира надо мной издеваться? Пусть продолжат сражаться до тех пор, пока останутся лишь те, кто ступил на путь. Даже если таким способом у нас появится лишь на одного практика, ступившего на путь, больше, это все равно будет хорошо». Приказ был услышан за пределами дворца, и более 300 практиков тут же бросились друг на друга, освещая окрестности своими божественными искусствами. После каждой яркой вспышки света, пронзающей тьму, один из них бездыханно падал на землю. Спустя некоторое время Махакала приказал снова: «Достаточно». Оставшиеся практики прекратили сражаться и посмотрели в сторону ярко освещенного дворца. Теперь осталось лишь 17 человек. Среди них были полубоги с невероятно мощными родословными, и все они были экспертами, ступившими на путь и обладающими нескончаемым желанием сражаться. «Махакала!» Поклонившись, громко прокричал дьявольский бог: «Из 316 небес севера и миллиардов практиков божественных искусств, Мы выбрали 17 человек, ступивших на путь. Процесс выбора привел к миллионам смертей. Все это лишь для того, чтобы посмотреть на письмо вызова тела тирана вечного мира. Разве оно того стоило? Миллионы практиков божественных искусств могли бы стереть вечный мир с лица земли несколько раз. Невежественный дурак. Из дворца донесся голос Махакалы. Он холодно ответил: «Я спасаю ваши жизни. Если бы вы не заключили соглашение маленького графа земли с Вейтинга, то я мог бы уничтожить вечный мир щелчком своих пальцев. Тем не менее, теперь, когда вы заключили соглашение, даже если нас будет десятки миллионов, или даже миллиардов, все они погибнут». Внутреннюю часть дворца затопила тьма. Махакала зашагал вперед, таща ее за собой. В следующий миг она накрыла фонари с двух сторон дворца, их свет перестал освещать окрестности. Граф Земли был сформирован великим Дао, а маленький граф Земли является сыном Юду, обладающим силой древних богов и форм жизни, рожденных после начала мира. «Я первый дьявольский бог Юду, постигший Дао, и отлично понимаю, насколько он силен. Вы были крайне глупы, приняв соглашение маленького графа Земли». Махакала достал письмо вызова Циньму и, повесив его в воздухе, прокричал: «Посмотрите на него». Все 17 практиков божественных искусств посмотрели на письмо Циньму, увидев перед собой юношу с мечом на спине, молча улыбающегося им. Спустя некоторое время глаза одного из практиков божественных искусств, ступившего на путь, широко открылись, его тело начало резко дрожать. Внезапно он громко закричал и разорвался на огромное количество частей, умирая неестественной смертью. Затем второй практик божественных искусств достал свой меч и начал энергично им размахивать. Его техники напоминали гром и молнии, он казался обезумевшим. Техника великого меча. Внезапно он опустил свой меч и остановился, а из его межбровья вырвался луч света. На его лбу показалось ранение от меча, из которого начала течь кровь. Другой практик был окутан устойчивой аурой, энергично вращающейся вокруг него, звеня странными звуками колокола. Ее руны превратились в огромный колокол, начавший непрерывно дрожать. Это божественное искусство выглядело невероятно изысканным. Внезапно колокол разразился лучами крови, полностью окрасившись в красный цвет. В следующий миг колокол рассыпался, его руны разлетелись, оставляя под собой лишь труп, покрытый тысячами дыр. Количество практиков становилось все меньше и меньше, и вскоре из 17 только 6 стояли на ногах. Эти 6 практиков божественных искусств умудрились блокировать сознание бессмертного бога из письма вызова Циньму, и несмотря на то, что они только что прошли изнурительную тренировку, их духи были свежи и энергичны, их способности снова невероятно увеличились. Заметив это, дьяволы и боги северных небес облегченно вздохнули. «На наших северных небесах есть 6 людей, способных соперничать с телом тирана вечного мира. Нам все-таки удастся сохранить часть своего достоинства. Эти 6 практиков обладают выдающимися талантами, их способности удивительны. Они сумели воспользоваться рисунком меча и продвинуться вперед, чтобы наконец пройти испытание тела тирана вечного мира. После этой битвы на наших северных небесах будет еще 6 гениев, способных встряхнуть весь мир. Их будущие достижения определенно зажгут все небеса». В этот миг Махакала проговорил: «Это первый этап испытания письма вызова тела тирана вечного мира. Вы его прошли». Дьявольские боги северных небес ошеломленно дрогнули, и тот продолжил: «Только когда рисунок меча в письме будет уничтожен, можно будет считать, что вы приняли вызов». Скрывая в письме свое сознание, тело тирана был достаточно справедлив, сила рисунка меча меняется в зависимости от совершенствования противника и соответствует его области. Поэтому вам не стоит волноваться о том, что он победит благодаря разнице в области. Теперь Махакала провел взглядом по 6 практиках божественных искусств, ступивших на путь, и холодно проговорил: «Подходите один за другим и используйте свою ци, чтобы активировать письмо вызова». Один из практиков шагнул вперед, активируя рисунок меча своей ци. Циньму на рисунке обнажил свое оружие, и в следующий миг небо наполнили лучи меча, вылетая из бумаги. Практик божественных искусств громко взревел, исполняя свое божественное искусство пути. 2 божественных искусства столкнулись друг с другом, их сила подула во все стороны, вызывая мощную волну, утихшую лишь спустя некоторое время. Боги перед дворцом Махакалы поспешно подошли осмотреться, обнаруживая, что практик божественных искусств величественно стоит, не двигаясь. Внезапно он отлетел назад, делая свой последний вздох. Боги северных почувствовали, как их волосы встают дыбом, и посмотрели на рисунок меча. Силуэт Циньму на бумаге до сих пор был крайне отчетливым, и выглядел живым и настоящим. Его меч снова был в ножнах. Махакала холодно проговорил: «Следующий». Другой практик божественных искусств, ступивший на путь, двинулся вперед. Он был могущественным мастером, ступившим на путь своими навыками ножа, и не использовал ци, чтобы активировать рисунок меча, а просто достал свой нож, прежде чем исполнить высшее искусство и обрушить его прямо на письмо. Округу тут же затопили тени ножей и мечей, оставляя в воздухе лишь тонкие черные линии. Это были разрезы в пространстве, созданные стремительными навыками ножа и меча. Спустя некоторое время черные линии постепенно исчезали. Уголки глаз полубога, ступившего на путь ножом, задрожали. Он опустил голову, чтобы посмотреть на свой живот, из его рта потекла кровь. На его талии появилась чрезвычайно тонкая кровавая линия, нижняя и верхняя части его тела начали медленно отделяться друг от друга. «Ты довольно хорош, его меч не убил тебя, подарив шанс продолжить развиваться», равнодушно проговорил Махакала. «Следующий». К практику тут же подбежал бог, помогая остановить кровотечение, прежде чем оттащить его прочь. Ноги и задница парня упали на землю, и богу пришлось поспешно подобрать их и отправить бедолагу на лечение. Затем к письму подошел следующий практик божественных искусств, уверенно смотря на рисунок меча Циньму. В следующий миг его божественное искусство разразилось ужасающей силой. На земле лежало еще два трупа и один искалеченный практик. Тем не менее, из шести практиков, ступивших на путь, нашелся один юноша, сумевший остаться невредимым. Он отбил атаки меча Циньму и даже разрушил рисунок своей грубой силой. «Как тебя зовут?» Посмотрев на него, спросил Махакала. Поклонившись, тот ответил: «Ученик является практиком божественных искусств небес удивительного цветения. Моя фамилия Фэн, а имя Хуаюй. Древний бог сотни флор, мой предок». Махакала одобрительно кивнул. «У тебя невероятно высокая родословная и поразительный уровень понимания. Ты сумел использовать божественное искусство пути, чтобы остановить его меч, а затем уничтожить рисунок. Это большое достижение. То, что ты сумел ступить на путь божественными искусствами, уже говорит о том, что твои способности не просто найти в нашем мире. Тем не менее, ты все еще слишком слаб в некоторых местах, чтобы сражаться с телом тирана вечного мира». Взгляд Фэн Хуаюй задрожал. Казалось, он не хотел соглашаться с этими словами. «Тем не менее, есть способ восполнить твои недостатки». Махакала развернулся и зашагал в сторону дворца. «Следуй за мной. Ты разрушил письмо вызова тела тирана вечного мира. Он это ощутил и, скорее всего, уже в пути. Но на дорогу сюда ему уйдет не менее 3 месяцев. За это время я поделюсь с тобой своей высшей техникой императорского трона, сутрой темного Моцзя». Фэн Хуаюй удивился и обрадовался, поспешно следуя за Махакалой во дворец. «Отправьте кого-то за ханом Руанди», — тихо проговорил Махакала. «Однажды тот сдался вечному миру и изучил его реформу. Когда он поделится своими знаниями с тобой, ты сможешь сражаться с телом тирана. Руанди теперь мой ученик, и его способности стали довольно высокими. Он определенно поможет тебе продвинуться даже дальше после совершенствования моей техники. Академия речной гробницы». Циньму провел это время в академии, изучая плоды ее реформы. Незаметно для него прошел месяц. Закончив учиться, он сражался с герцогом Веем, когда внезапно почувствовал что-то своим сердцем. Остановившись, он улыбнулся. «На северных небесах уже нашелся человек, сумевший принять мой вызов. Небесный король Вэй, как и было договорено, я отправляюсь туда». Сердце герцога Вэя дрогнуло, а тут же проговорил: «Владыка культа, небеса севера – это вражеская сила, а Махакала является потомком дьявольского пути. Даже небесный наставник боевых искусств ему не ровня. Сколько экспертов тебе нужно для сопровождения в этом путешествии?» Циньму улыбнулся. «Мне хватит одного целиня». Глаза герцога Вэя широко открылись, его сердце наполнилось беспокойством. «Как ты можешь отправиться туда с одним лишь жердяем? Владыка культа, подожди несколько дней, я отправлю последователей за 4 небесными наставниками и королями, чтобы те составили тебе компанию». Циньму покачал головой и рассмеялся. «Для чего телу тирана вечного мира защита небесных наставников и небесных королей императора-основателя? Разве это не навредит репутации вечного мира? Лучше позаботься о брате Юе, следи, чтобы он хорошо учился, а мне пора идти». Сказав это, юноша приказал Яне расстаться с небесным преподобным Юим, позвал Целиня и отправился на север. Герцогу Вэю было не по себе, он тут же достал зеркало, чтобы связаться с Июньсин. Владыка культа отправился на северные небеса навстречу. «Быстро найди 4 небесных королей и наставников императора-основателя, чтобы те тоже поспешили туда». Июньсин понимала, что дело срочное, и тут же приказала всем мастерам чертогов небесного святого культа найти 4 небесных наставников и королей. Целинь мчался в северном направлении, в то время как Циньму сидел внутри зеркала, продолжая изучать руны древних богов и отпечатки великого Дао, которые достались ему в павильоне хранителя. Прошло более 2 месяцев, и они наконец прибыли на север первобытного царства. В небе над ним пульсировали разноцветные лучи, которые являлись видениями, созданными северными небесами. Целинь продолжал двигаться вперед, и в один день перед ними внезапно зашевелилась огромная гора, высотой в несколько километров, превращаясь в гигантское божественное существо. Голосом, напоминающим раскаты грома и молнии, оно спросило: «Это Циньму из Вечного Мира, тело тирана Цинь?» Остановившись, Целинь позвал: «Владыка культа, тебя зовет горный бог». Циньму выполз из зеркала и поднял голову, осматриваясь. Поклонившись, чтобы выразить свое почтение, он проговорил: «Я Циньму из Вечного Мира». Ответив на его жест, горный бог тихо проговорил: «Тело тирана Вечного Мира, Махакала, отдал приказ. Телу тирана не стоит посещать каждые небеса, ты можешь отправиться прямиком к его дворцу. Сильный практик северных небес ждет тебя там». Протянув руку, он указал в сторону дворца Махакалы: «Тело тирана, иди в том направлении». Циньму мягко кивнул: «Спасибо за помощь, жердяй», поворачивая в сторону дворца Махакалы. Целинь тут же изменил курс. Спустя 2 дня они заметили, что вся округа была окутана тьмой, сквозь которую не мог пробиться даже солнечный свет. Во тьме, на вершине огромной горы, дьявольский бог высотой в 10 тысяч метров расправил крылья, будто огромная птица, и громко прокричал: «Это Циньму из Вечного Мира, тело тирана Цинь». Целинь остановился, а Циньму улыбчиво поднял взгляд. «Это я, ты на территории дворца Махакалы», — снова закричал дьявольский бог с головой птицы. «Махакала боялся, что ты не найдешь дорогу, и приказал мне ждать здесь, чтобы показать тебе направление. Огромное спасибо». Циньму поклонился и приказал Целиню продолжить двигаться вперед. Не успев отойти далеко, они увидели впереди божественное сияние, пронзающее небеса. Во тьме возвышалось огромное божественное существо, прокричавшее: «Тело тирана Цинь из Вечного Мира, Махакала приказал мне показать тебе направление». Циньму снова поблагодарил. Спустя еще несколько километров показался очередной дьявольский бог, окутанный языками пламени. «Тело тирана Вечного Мира, пожалуйста, двигайся в эту сторону». По пути их встретило почти 100 000 дьявольских богов. Они выстроились от границы тьмы вплоть до самого дворца Махакалы, отчего сердце Целиня начало взволнованно дрожать. Махакала управлял 316 небесами севера, и 100 000 их высших богов выстроились вдоль дороги, чтобы их встретить. Подобная сцена повергла Целиня в ужас, и тот не мог думать ни о чем другом, кроме побега. Циньму оставался спокойным, приказав Целиню продолжить двигаться вперед. Достигнув дворца Махакалы, они увидели перед собой бесчисленных богов и дьяволов, освободивших свои ауры. Среди них было довольно много богов областей нефритового павильона, нефритовой столицы и непостижимого неба. В небе их видения формировали различные райские дворцы, возвышающиеся над всем вокруг. Их тела стояли на вершинах гор, а исконные духи сидели в своих райских дворцах. Мощь этих существ была неестественно высокой, образовывая перехватывающее дыхание зрелище. Дворец Махакалы располагался посередине всех этих видений. К нему вела узкая лестница, протянувшаяся вплоть до сверкающего главного зала. Таща Циньму вверх по ступеням, Целинь чувствовал, как его сердце начинает биться все чаще и чаще. Он заставлял себя продолжать двигаться вперед, в то время как с обоих сторон от него стояли грозные боги и дьяволы северных небес. Циньму сидел у него на лбу, на его лице застыло безразличное выражение. Наконец Целинь взобрался на вершину и остановился у входа во дворец. Языки пламени перед дворцом напоминали факелы, а за ним, во тьме, можно было разглядеть едва различимые видения богов. Зрелище было поистине ужасающим. Не обращая внимания на картину вокруг, Циньму громко проговорил: «Тело тирана Вечного Мира Циньму здесь, чтобы встретиться с героем Северных Небес. Ему хватит смелости показаться. Дверь дворца широко распахнулась, и показался едва различимый силуэт с огромным солнцем за спиной, сидящий внутри. «Фэн Хуаюй, тело тирана прибыл», — раздался спокойный голос человека впереди. «После 3 месяцев совершенствования, ты уже не тот, кем был раньше. Ты уверен в своих силах?» «Уверен». В зале прогремел второй голос. «Иди». Взгляд Циньму упал на юношу, вышедшего из дворца, и в его ноздри тут же ударил аромат цветов. Практик божественных искусств небес удивительного цветения, Фэн Хуаюй, поздоровался юноша. Циньму спустился с головы Цилиня, улыбаясь. «Тело тирана вечного мира, Циньму, прошу». «Спасибо». Аура Фэн Хуаюй тут же вспыхнула и, рванув с места, он набросился на Циньму, окутываясь лучами света, заполнившими собой все небо. Циньму схватил свою пилюлю меча и задрожал всем телом, принимая 3-главую шестирукую форму. Его меч тут же разразился ослепительными лучами. Перед дворцом Махакалы начали сверкать вспышки меча, мерцая видениями рыб и драконов и сопровождаясь четким и звонким свистом лезвий. В следующий миг вспышки погасли, и с неба, будто дождь, посыпались всевозможные лепестки цветков. Боги и дьяволы вокруг дворца Махакалы подняли головы вверх. Лепестки несли в себе горькую красоту, их количество становилось все больше и больше. Падая вниз, будто капли дождя, они превращались в настоящий поток. Лепестки продолжали сыпаться, скапливаясь на земле и хороня под собой труп Фэн Хуаюя. Юноша с небес удивительного цветения уже был наполовину засыпанными. Циньму опустил свой меч и поклонился, чтобы отдать дань своего уважения существу, неподвижно сидящим во дворце Махакалы. Затем он развернулся и зашагал в сторону Цилиня. Забравшись на его голову, он равнодушно произнес: «Жердяй, можем возвращаться». Глава 864. Скользкий Бэнь. Цилинь искренне хотел вести себя так же спокойно и уверенно, как Циньму, пытаясь непринужденно развернуться, шлепнуть себя хвостом по заднице и расслабленно выйти из дворца. Тем не менее, его лапы дрожали, а хвост начал жить своей жизнью. Обычно он мог с легкостью управлять хвостом, но теперь тот онемел и поднялся лишь наполовину, в то время как его вторая половина продолжала свисать вниз. Цилиню понадобилось 3 месяца, чтобы пешком доставить Циньму сюда от речной гробницы. Едва успев расслабиться, он был вынужден снова отправляться в дорогу. Вот только удастся ли им так просто уйти? Ноги Цилиня все еще дрожали, в то время как в округе воцарилась удушающая тишина. Дворец Махакалы окружали могущественные, высокие боги, физические тела которых пронзали тьму своим светом. Слышался лишь звук их дыхания, все молчали. Цилинь наконец сумел развернуться, изо всех сил стараясь удержать равновесие, чтобы не поскользнуться и не скатиться с горы дворца Махакалы. Несмотря на все усилия, он не был уверен, что сможет этого избежать. С обоих сторон каменной тропы возвышались огромные тела богов и дьяволов. Они выглядели так, будто были вырезаны из метеоритов, их силуэты казались зловещими, а лица выглядели даже более ужасающе. Все они разъяренно смотрели на Циньму и Цилиня. Жердяй поднял переднюю лапу, собираясь начать спускаться по ступеням. «А может быть, лучше скатиться?» — думал он про себя. В этот момент из ноздрей дьявольского бога, стоящего неподалеку, вырвались клубы дыма. Его огромная ладонь потянулась к божественному оружию, висящему на его поясе. Остальные боги тоже решились сделать свой шаг, и раздался грохот их божественного и дьявольского оружия. Цилинь наконец собрался с мыслями, мышцы в его отеле постепенно напряглись, готовясь в любой момент броситься прочь. Еще мгновение назад Жердяй был растерян, но теперь, когда ему пришлось спасать свою жизнь, его мысли очистились. Если он хотел сбежать, то должен был приложить для этого все свои силы. Он был искусен в этом деле. В этот миг из дворца Махакалы раздался голос: «Остановитесь». Услышав это, боги и дьяволы северных небес постепенно опустили свое оружие. Циньму похлопал Цилиня по лбу, и тот тут же понял его намерение, остановился и развернулся. Циньму посмотрел прямо на предка дьявольского пути, сидящего во дворце. Поднявшись со своего трона, Махакала проговорил: «Тело тирана вечного мира и вправду соответствует своей репутации. Северные небеса потерпели сокрушительное поражение. Ты победил честно». Циньму улыбнулся в ответ. Боги северных небес заключили соглашение маленького графа земли с небесным наставником дровосеком Ицзыси. Если они не сдержат свое слово и попытаются меня убить, то в тот же миг погибнут. Боги и дьяволы, окружившие дворец Махакалы, начали сердито вопить, приказывая ему замолчать. Помрачнев в лице, Махакала проговорил холодным тоном: «Это вам нужно заткнуться». Его голос тут же заглушил вопли богов и дьяволов. Они ничего не могли на это ответить. Махакала медленно зашагал вперед, черное солнце у его затылка двинулось следом, поглощая свет во дворце. Очень скоро он достиг передней части зала. Цинь Му внимательно смотрел на предка дьявольского пути. Он слышал истории о происхождении Махакалы. Ходили слухи, что Махакала был первым дьявольским богом, рожденным Юду. Юду был местом, куда мертвые отправлялись после смерти. Граф Земли содержал в себе великое Дао Небес и Земли, поэтому родился вместе с ним. Он отвечал за смерть, наказывая злых и награждая добрых. Тем не менее, граф Земли был вынужден следовать законам Юду и не мог руководствоваться исключительно собственными мыслями. По мере того, как все больше и больше душ оказывались в Юду, негативные эмоции и мысли мертвых начинали формировать его демоническую природу. Кроме того, в мире мертвых оказывались осколки разбитых душ и духов, отчего та с каждым днем росла все быстрее. Таким образом родились монстры Юду. Они не обладали развитым сознанием, и были воплощением самых грязных и злобных мыслей, слившихся с дьявольской ци. Эти монстры пожирали друг друга, в конце концов превращаясь в дьявольских богов. Махакал родился именно таким образом. Он стал первым дьявольским богом Юду, и, как и сын Юду, был необыкновенным. Он родился еще до эпохи дракона Ханя и до постройки райских небес, в невероятно древние и нецивилизованные времена. Рождение Махакалы было началом дьявольской расы. Некоторые говорили, что настоящая дьявольская раса была дочерью графа Земли, а дьяволы, которых знал весь мир, на самом деле были поддельными. Тем не менее, такого мнения придерживались немногие. Дьявольская раса почитала Махакалу как предка своего пути, предка и правителя тысяч дьяволов. На самом деле, настоящим первым предком дьявольской расы должен был быть граф Земли. Тем не менее, у того было не слишком много потомков, поэтому расу дьяволов создал Махакала и остальные боги, которые позже родились в Юду. Она была не слишком связана с графом Земли. Махакала был первым дьявольским богом, рожденным Юду, поэтому не было ничего странного в том, что дьявольская раса так его почитала. Цинь Му заметил, что у Махакалы были схожие с графом Земли черты внешности. У него тоже было два длинных, изогнутых рога. Тем не менее, так как он не поворачивался к нему спиной, Цинь Му не мог сказать, был ли у него бычий хвост. «Вы очень безрассудны», — Махакала огляделся по сторонам, чувствуя легкое разочарование. «Заключить соглашение графа Земли, а потом решить его не придерживаться, это безрассудство. Вы не знали, что Вэнь Тиньга — это один из четырех небесных наставников по прозвищу Скользкий Вэнь. Если он предлагает уговор, то вы должны отказать, иначе проиграете. Если принять его условия, вы проиграете. Вы собирались обхитрить Вечный мир, считая его легкой мишенью, но он тоже решил обхитрить Северные небеса. И что мне теперь с этим делать?» Вокруг дворца воцарилась тишина. Махакала вздохнул. «Мы с моими солдатами с огромным трудом завоевали 316 небес Севера. Тем не менее, из-за того, что вы понадеялись получить легкую выгоду, нам придется их отдать. У Скользкого Вэня и вправду удивительные стратегии. Мы не можем разорвать соглашение», — дрожащим голосом спросил дьявольский бог. Махакала посмотрел на него, и дьявольский бог тут же побледнел в лице. «Нарушить соглашение, значит встретиться лицом к лицу с маленьким графом Земли», — равнодушно ответил Махакала. «Хоть я его и не боюсь, нарушение соглашения определенно навредит моей репутации и чести. Меня будут осмеивать за то, что я ненадежный. С незапамятных времен и до сегодняшних дней дьявольская раса росла под моим руководством, тем не менее, она все равно не смогла достичь резкого прорыва. Оглядываясь назад, я понимаю, что причина этого в том, что я всегда был слишком хитрым и подлым, не сдерживая своего слова. Теперь, когда я наконец достиг успеха, я должен это изменить». Его взгляд остановился на Цинь Му. Улыбнувшись, он продолжил: «Тело тирана Вечного мира, ты осмелишься заключить со мной уговор?» Посмотрев на могучее существо области императорского трона, Цинь Му поинтересовался: «Если я не приму спор Махакалы, что ты сделаешь?» «Я в любом случае не смогу отказаться от своих 316 небес, и буду вынужден позволить маленькому графу Земли их сожрать», — решительно ответил Махакала. «Пожертвовав их жизнями, я смогу вырастить новое поколение богов и дьяволов, которые будут править этими землями». Цинь Му улыбнулся. «На твоем месте я поступил бы так же. Сегодняшние правители Северных Небес – это всего лишь слуги, помогающие Махакали охранять это место. Самое главное – это население. Лишь благодаря ему может родиться бесконечное количество гениев, что позволит тебе вырастить даже более сильных слуг. Это сделает власть Махакалы более устойчивой». Махакала засмеялся. «Ну так что, ты готов поспорить?» Цинь Му спокойно ответил. «На что Махакала хотел бы поспорить? На то, что я не нарушу соглашение. Если ты победишь, 316 небес севера будут принадлежать вечному миру. Если же я выиграю, предыдущее соглашение будет разорвано». Цинь Му рассмеялся. «Я не буду с тобой спорить». «Почему?» – нахмурился Махакала. «Если я выиграю, и Махакала захочет нарушить соглашение, то все равно сможет это сделать. Если же я проиграю, то все старания двух великих небесных наставников окажутся напрасными», – рассмеялся Цинь Му. «Что важнее, репутация Махакалы или 316 небес севера?» Махакала внимательно на него уставился, прежде чем ответить. «316 небес важнее. Моя репутация ничего не стоит. За прошедшие миллионы лет я полностью ее растерял». Цинь Му засиял в улыбке. «Именно поэтому я не буду с тобой спорить». Махакала нахмурился, прежде чем вежливо спросить. «Можно поинтересоваться, кто твой учитель?» Цинь Му равнодушно ответил. «Скользкий Вэнь». Слегка изменившись в лице, Махакала рассмеялся. «Это и вправду был он. Не странно, что ты сумел заметить мой обман. Раз уж ты так решил, то мы изменим ставку и будем спорить на твою жизнь», — спокойно проговорил он. «Если ты победишь, то я позволю тебе живым отойти на 1000 километров от дворца Махакалы, и мои боги отправятся в погоню лишь после того, как ты уйдешь. А если ты проиграешь, то умрешь вместе со всеми правителями моих 316 небес». Когда он это сказал, выражения богов вокруг одновременно изменились. Махакала был безжалостен и решителен, его крайне разозлило то, что они заключили соглашение маленького графа земли с Вэнтинга без его ведома, и теперь он, казалось, твердо решил пожертвовать их жизни, чтобы разорвать это соглашение. Цинь Му молчал. Оглядываясь вокруг, он не сумел различить что-то во тьме. Махакала рассмеялся. «Ты ищешь Вэнтинга, этого старого мерзавца? Он не достиг окрестностей дворца, в противном случае, я бы это почувствовал». Цинь Му расплылся в улыбке. «Махакала решил лично со мной разобраться?» Тот покачал головой. «По логике, я сам должен с тобой разобраться. Тем не менее, я все же хочу сохранить часть своей чести. С тобой разберется мой отобранный ученик, который будет не старше тебя. Тебе ни о чем волноваться». Цинь Му тяжело вздохнул и торжественно ответил. «В таком случае, Махакала, рассказывай свои условия». Громко рассмеявшись, Махакала торжественно проговорил. «Отлично. Тело тирана вечного мира, пожалуйста, подожди несколько дней. Ты можешь остаться здесь и взглянуть на таланты моего дворца». Цинь спустился с головы Цилиня, следуя за ним во дворец и улыбаясь. «Махакала, ты мой старший». Махакала покачал головой. «Старший, не говори так. Я знаю о твоем происхождении. Возможно, ты еще этого не знаешь, но 4 великих губернатора провинции мои младшие». Сердце Цинь Му замерло, а уголки его глаз дрогнули. «Это значит, что Махакала знает о том, что я сын Юду. Так почему он хочет заключить со мной уговор?» Цилинь встревоженно последовал за ним, осматривая все уголки дворца. Он видел, как огни неподалеку гаснут, и ему казалось, что во тьме кроются бесчисленные монстры. «Я дам тебе добавку», — воодушевил его Цинь Му. Робость в сердце Цилиня тут же рассеялась. Высоко подняв голову и задрав грудь, он уверенно зашагал вперед. Махакала подозвал дьяволицу, отдавая ей приказ. «Пусть тело тирана останется в этом дворце. Ты должна хорошо о нем позаботиться». Дьяволица послушалась и повела Цинь Му в дальний конец дворца, где подготовила ему комнату. Смотря на него нежным взглядом, она проговорила. «Молодой мастер Цинь, почетный гость, если тебе что-то нужно, можешь смело обращаться ко мне. Я могу сделать все, что захочешь». Она обладала крайне привлекательной внешностью, ее брови напоминали шелк, а взгляд яростно пылал. Глаза Цинь Му загорелись. «Сестра может сделать все, что я захочу». Дьяволица смущенно покраснела, прежде чем кивнуть головой. Цинь Му тут же вручил ей рецепт. «Сестра, помоги мне приготовить несколько сотен котлов духовных пилюль. Жердяй, сейчас мы тебя накормим». Глава 865. Сутра темного Моцзя. Цинь Му спокойно проводил время во дворце Махакалы, совершенствуя силы, расслабленно прогуливаясь. Казалось, он совершенно не опасался Махакала и его ужасающего, зловещего дворца. Дворец был ярко освещен огнями, но снаружи него было совершенно темно. Казалось, будто тьма поглощала весь свет, и разглядеть что-то было невозможно. Цинь Му несколько раз выходил наружу, и его никто не останавливал. Тем не менее, войдя во тьму, он быстро разворачивался и самостоятельно возвращался, улыбаясь и выглядя крайне счастливым. Цилинь, в свою очередь, был крайне расстроен. Общаясь с дьяволицей, помогающей готовить его пилюли, он был крайне строгим, и постоянно придирался к их вкусу, чистоте духовных растений и ее методам готовки. Наконец, после того, как он довел дьяволицу до слез более 10 раз, та убежала, прикрывая лицо руками. «Владыка культа, с этой девушки нет толку», — съев пилюлю, проговорил Цилинь. «Несмотря на то, что она готова делать все, она не умеет ничего». Попробовав одну из пилюль, Цинь Му кивнул головой в ответ. «Она неправильно готовит пилюли, забывая обработать лекарственные травы. Ее мастерство контроля огня, понимание пропорции и длительности готовки тоже желают лучшего. Это привело к небольшим отличиям во вкусе, аромате и лекарственных качествах». Почувствовав, что его понимают, Цилинь проговорил. «Она совершила ошибку, и после этого еще осмелилась заплакать. Как бесстыдно!» В этот момент снаружи донесся разъяренный голос. «Кто осмелился обидеть мою двоюродную сестру? Не плачь, сестра, я побью твоего обидчика до смерти!» Цилинь Му улыбнулся. «У нас проблема!» Цилинь растерялся. «Владыка культа, что ты имеешь в виду?» Дьяволица, которую он довел до слез, вернулась обратно, приведя с собой юношу из дьявольской расы. Показав на Цинь Му пальцем, она проговорила: «Это он». Юноша из дьявольской расы посмотрел на Цинь Му и, холодно хмыкнув, проговорил: «Ты обидел мою двоюродную сестру, хоть ты и гость моего учителя, Махакалы, я не могу тебе этого простить. Я должен привести тебя к ответственности». Цинь Му не обращал на него внимания и повернулся к Цилиню, чтобы объяснить: «Последние несколько дней Махакала ничего не предпринимал, заставив меня остаться во дворце и поспорить с ним. Тем не менее, на самом деле он не уверен, что сможет меня одолеть. Даже с учениками, которых он лично обучил и вырастил, он сомневается в своей победе. Поэтому он решил доставить нам проблем». Цилинь все равно ничего не понял. Цинь Му рассмеялся. «Если ученик сам проявит инициативу и найдет причину бросить мне вызов, то наше сражение пройдет не в рамках спора. В таком случае, даже если этот ученик погибнет, он не проиграет. Более того, остальные практики смогут понаблюдать за мной и изучить мои навыки, пути и боевые искусства, чтобы найти способ со мной сражаться». Цилинь наконец все осознал, а ученик дьявольской расы, ворвавшийся во дворец, ошарашенно застыл, услышав его слова. Взглянув на юношу, Цилинь спросил: «В таком случае, какой будет судьба первого ученика Махакалы, который придет сюда создавать тебе проблемы?» Цинь Му горько вздохнул. «Старшие и младшие братья отправят его на верную смерть». Выражение лица юноши дьявольской расы резко изменилось, он крепко сжал кулаки. «Пока он будет умирать, его старшие и младшие братья увидят часть моих божественных искусств, и изучив их, они отправят умирать следующего. Он будет использовать придуманные ими техники, чтобы бросить мне вызов снова», — равнодушно ответил Цинь Му. Цилинь с любопытством спросил: «Владыка культа, что случится после этого?» Цинь Му неторопливо продолжил: «Тогда умрет второй. Я убью его с легкостью, используя недостатки их техники. Убивая первого противника, я оставлю в своих божественных искусствах ловушки, изучив которые, они создадут несовершенную технику. Таким образом, второй противник умрет даже быстрее первого». Юноша из дьявольской расы побледнел в лице и выглядел растерянным. Он беспомощно оглянулся, не зная, стоит ли ему следовать плану и бросать вызов Цинь Му. Поедая свои духовные пилюли, Цилинь спросил: «Владыка культа и вправду собрался убить учеников Махакалы в его же дворце? Некоторые люди действительно верят, что я слишком милостив. Зная, что я владыка небесного святого культа, они забывают, что тот также является небесным дьявольским культом», — улыбнулся Цинь Му. «Я отправил на северные небеса одно лишь письмо вызова. Не знаю, сколько практиков божественных искусств погибло, чтобы его открыть, но ученики Махакалы должны быть в курсе. Если столько людей погибли из-за моего письма, то разве убийство еще нескольких учеников Махакалы можно считать злодеянием?» Лицо юноши из дьявольской расы обрело пепельный цвет, Он смотрел на Циньму так, будто перед ним стоял дьявольский король, преследующий свою жертву. Этот юноша пришел сюда, переполняясь агрессией, но теперь у него не было желания сражаться. Учениками Махакалы становились самые талантливые юноши, отобранные из тысяч практиков северных небес. Должно быть, ему пришлось пройти бесчисленные испытания жизни и смерти и переступить через огромное количество трупов своих сверстников. Только таким образом можно было заслужить внимание Махакалы. Исходя из этого, способности каждого из учеников Махакалы были выше, чем у Фэн Хуаю. Каждый из них был по-своему выдающимся, что выливалось в крайней самоуверенности и высокомерии. Тем не менее, в этот миг высокомерие и самоуверенность этого юноши испарились, сменяясь страхом, растерянностью и беспомощностью. Он чувствовал себя маленьким ягненком, а Циньму казался ему грозным и злым черным драконом, собирающимся его сожрать. Тьму вокруг него пронзали молнии и раскаты грома, промокнув от проливного дождя, он дрожал от холода. Он в любой миг мог стать обедом этого дракона. Циньму неторопливо проговорил: «Старший брат, разве ты не должен проявлять инициативу?» Лицо юноши скривилось, он дрожал. Циньму посмотрел на него: «Как безответственно, ты ставишь меня в сложное положение». Юноша напротив обливался потом. Внезапно он поднял голову и стиснул зубы. «Если я уйду, мое сердце да будет разрушено. Учитель Махакала прогонит меня из секты. Я больше не смогу посмотреть в сторону северных небес. Моя жизнь будет закончена», — прохрипел он. «Поэтому я должен сражаться. Даже если я умру, я должен сражаться. Лишь таким образом я смогу стабилизировать свое сердце Дао, сохранить свое положение на северных небесах и избежать насмешек со стороны других. Выдержав твои атаки, я смогу продолжить уверенно двигаться вперед». Циньму восхищенно спросил: «Как тебя зовут?» Юноша из дьявольской расы ответил: «Мо Саньтун». Кивнув, Циньму продолжил: «Мо Саньтун, в чем ты наиболее компетентен? Чем ты вступил на путь?» Мо Саньтун немного растерялся, прежде чем проговорить: «Обучаясь у Махакалы, я совершенствовал сутру темного Мо Цзя, его боевые техники, и ступил на путь божественными искусствами. Затем я учился у старшего брата Руанди, изучая плоды реформы вечного мира, и начал немного ее понимать. Сутра темного Мо Цзя, боевые техники Махакалы и вступление на путь божественными искусствами», — рассмеялся Циньму. «Неплохо. Даже я не успел вступить на путь божественными искусствами, это крайне сложно. Пока что мне удалось достичь лишь пути меча и боевых искусств. Тем не менее, реформа вечного мира, которой тебя учил хан Руанди, слишком стара, ее плоды ужасно устарели. Используй все, что ты изучил, и атакуй меня. Я заблокирую твои атаки своими божественными искусствами. Я сильно тобой восхищаюсь, поэтому позволю тебе выжить, чтобы ты вернулся и встретился со своими старшими и младшими братьями». Глаза Мо Саньтуна загорелись, его аура тут же вспыхнула. За его спиной появились бесчисленные демонические круги, вздымающиеся в небо. Затем перед ними возник исконный дух юноши, постепенно поднимаясь и становясь все более и более ужасающим. Этот исконный дух выглядел как дьявольский бог и имел четыре руки и четыре пары глаз, выстроенных в линию на его лбу. Вокруг него витали бесчисленные ленты, созданные из рун Юду. Исполняя божественные искусства с помощью исконного духа, и в то же время умудряясь доводить их силу до предела, этот юноша и вправду выглядел так, будто достиг невероятных высот на пути божественных искусств и исконного духа. Мо Саньтун издал громкий рев, и четырехрукий восьмиглазый исконный дух исполнил боевую технику Махакалы, атакуя Циньму. В этот момент он полностью освободил силу сутры темного Мо Цзя. Божественное искусство дьявольского пути казалось невероятно странным, тем не менее, в то же время оно было крайне мощным и удивительным. Исконный дух исполнил свое искусство, движением своей руки отправляя в Циньму бесчисленные демонические круги. Кроме того, из его восьми глаз тоже вылетели огромные круги, целясь в противника. Внутри демонических кругов крылись невероятно сложные руны Юду, обладающие невообразимой силой. Циньму поднял руку, исполняя великое божественное искусство магнетизма, созданное бабушкой Сы. Его тут же окружила галактика, разразившаяся силой магнетизма. Он еще не успел вступить на путь своими божественными искусствами, но бабушка Сы была экспертом, которому это удалось. Ему оставалось лишь изучить ее искусство и без особого труда его повторить. Во дворе дворца Махакалы тут же поднялся шторм, внутри которого Мо Саньтун отлетел назад, прежде чем врезаться в огромную каменную колонну. В следующий миг раздался оглушительный грохот. Сила магнетизма продолжала давить на Мо Саньтуна, отчего тот распластался на земле, создавая кратер радиусом в несколько метров. Сила божественного искусства магнетизма могла искривлять пространство. Она хаотично сжимала и растягивала тело юноши, сменяя свое направление бесчисленное количество раз. Мо Саньтун, лежащий на дне кратера, с трудом выдерживал ее давление, его едва не разорвало на части. Цинь Му рассеял свое божественное искусство, и галактика вокруг него исчезла. Зашагав в сторону огромного кратера, он проговорил: «Мои божественные искусства не так изысканы, как твои, но я в несколько раз превосхожу тебя по магической силе. Так как ты сумел вступить на путь своим божественными искусствами, я не могу убить тебя с их помощью. Можешь вернуться к своим братьям и все им рассказать». Мо Саньтун с огромным трудом поднялся и выбрался из кратера, прежде чем поклониться Цинь Му. Цинь Му ответил на его жест: «Твое владение рунами Юду хромает, из-за чего ты не можешь извлечь полную силу великого Дао Юду». Поначалу Мо Саньтун собирался уйти, но после услышанного он робко развернулся и снова поклонился Цинь Му. «Могу я попросить тело тирана меня просветить?» Цинь Му радостно ответил: «В этом нет ничего сложного. Освободи свой исконный дух еще раз и исполни боевую технику Махакалы». Мо Саньтун сделал, как сказал Цинь Му, после чего тот подошел к его исконному духу и вырвал несколько рун великого Дао из демонических кругов. Разум Цинь Му задрожал, превращая его ци в дьявольскую, прежде чем изменить структуру этих рун. Развернувшись к Мо Саньтуну, он проговорил: «Попробуй снова исполнить свое божественное искусство». Мо Саньтун тут же исполнил боевую технику Махакалы, с удивлением обнаруживая, что сила его божественного искусства возросла на 20-30%. Удивившись, он сразу же захотел узнать больше. «Можно поинтересоваться, почему тело тирана сделало именно такие изменения?» Цинь Му оглянулся. Заметив, что округа была перевернута вверх дном, он улыбнулся. «Здесь слишком неопрятно, давай найдем место получше, чтобы спокойно все обсудить». Мо Саньтун вышел с ним в павильон внутри дворца. Попытавшись снова исполнить техники Махакалы, он обнаружил, что его совершенствование было слишком истощено для этого. Цинь Му приготовил для него котел пилюль демонической живучести. «Приняв их, исполни сутру темного Мо Цзя, она поможет тебе быстро восстановить силы». Сделав, как ему сказали, Мо Саньтун и вправду смог быстро восстановить свое совершенствование, отчего начал восхищаться Цинь Му еще сильнее. Цинь Му обучал его рунам великого Дао Юду, и Мо Саньтун чувствовал, что каждое его слово было ценным, будто жемчуг. Его восхищение Цинь Му продолжало расти, и он рассказал о всех проблемах, с которыми сталкивался в совершенствовании, после чего Цинь Му быстро в них разбирался и находил решение. Мо Саньтун пребывал в полном восторге. Они провели полдня, разговаривая, в результате чего Мо Саньтун был полностью повержен Цинь Му. Поднявшись, он поклонился: «Твоя великая репутация целиком оправдана. Тело тирана Цинь много знает, я убежден». Цинь Му быстро его прервал и проговорил: «Я тоже должен тебя поблагодарить. Теперь можешь возвращаться к своим братьям». Мо Саньтун растерялся, но не стал интересоваться, что он имел в виду, и развернулся, прежде чем уйти. Шагая по длинному коридору, он встретил нескольких своих старших и младших братьев, поспешно сообщая им: «Он обучал меня полдня, и теперь мое божественное искусство намного совершеннее, чем раньше». Спустя некоторое время снаружи донесся разъяренный голос: «Тело тирана Цинь, ты обидел моего младшего брата, я пришел за него отомстить». Цинь Му поднялся, улыбаясь: «Могу я поинтересоваться, кто ты?» Высокое, крепкое создание из дьявольской расы длинными шагами подбежало к нему, прежде чем сложить руки на поясе и ухмыльнуться. «Я ученик Махакалы, Сюэ Тайдоу». «Брат Сюэ, чем ты вступил на путь?» Продолжал улыбаться Цинь Му. Сюэ Тайдоу холодно ответил: «Я вступил на путь демоническим ножом». На лице Цинь Му возникло озадаченное выражение. «Я еще не успел вступить на путь своими навыками ножа. Давай сделаем так, брат Сюэ исполнит божественные искусства, которыми вступил на путь, а я заблокирую их своими навыками ножа». Сюэ Тайдоу посмотрел на него широко открытыми глазами, прежде чем расплыться в улыбке. «Победив меня, ты тоже дашь мне несколько уроков». В главном зале дворца Махакала сидел на своем троне, расслабленно попивая чай. Громкие звуки божественных искусств не могли ускользнуть от его ушей, и перед ним медленно появился огромный черный бассейн, напоминая зеркало, Тот отчетливо показал картину сражения между Циньму и учеником Махакалы. Угол обзора можно было менять, что позволяло рассмотреть божественные искусства юноши с любой стороны. Махакала, несмотря на то, что он обучает твоих учеников, на самом деле он пытается изучить твою сутру темного Моцзя. Внезапно раздался смех юноши. «Неужели ты этого не видишь?» Махакала отставил свою чашку в сторону и нахмурился. В его глазах забурлила тьма. «Мы пытаемся изучить его пути, навыки и божественные искусства, а он, в свою очередь, решил получить от моих учеников мое высшее искусство. Неужели в этом мире и вправду существует тело тирана?» О теле тирана уже давно ходят слухи. Голос юноши становился все ближе. Они существовали еще в первом году дракона Ханя. Тело тирана Цини вправду выглядит очень грозным. Несмотря на то, что твои ученики чему-то научились, вскоре они позволят ему изучить сутру темного Моцзя. Махакала странно улыбнулся, отвечая. Тем не менее он думает, что я использую своих учеников, чтобы с ним расправиться. Он не понимает, что на самом деле я использую для этого тебя. Его план заполучить сутру темного Моцзя – это лишь трата времени. Он просто помогает мне обучить моих учеников. Юноша наконец вышел из темноты и с любопытством посмотрел на силуэт Циньму в бассейне. Улыбнувшись, он проговорил. «Ты старый хитер, благодаря чему сумел дожить до наших дней». На его лицо упал свет, обнаруживая те же черты, что и у небесного преподобного Юэ, Лань Юэ Теня, только слегка худее. Парень засмеялся. «Если ты позволишь ему играть дальше, то он заполучит твою сутру темного Моцзя. В таком случае она станет ничего не стоящей». Махакала кого-то подозвал, шепотом отдавая приказ. «Ты искал технику императорского трона, разве ты не хочешь заполучить мою сутру темного Моцзя?» Улыбнулся Махакала. «Это шанс для вас обоих. Если ты его одолеешь, я поделюсь с тобой сутрой темного Моцзя». Небесный преподобный Юй уставился на Циньму в бассейне. Сейчас тот был один, и начал исполнять сутру темного Моцзя. Вокруг него постепенно начали вращаться черные круги, количество которых становилось все больше и больше, прежде чем они превратились в огромное черное солнце, похожее на то, что висело у затылка Махакалы. Кожа на лице Махакалы начала неконтролируемо дергаться, он не сводил глаз с Циньму в воде. В этот миг Циньму, казалось, что-то почувствовал. Подняв голову, он уставился прямо на них. Клон небесного преподобного Юя был крайне удивлен, наблюдая, как черная вода постепенно поднимается над поверхностью бассейна, принимая форму силуэта Циньму. Этот Циньму шагнул вперед, выходя из бассейна. Черная вода отступила с его тела, возвращаясь обратно. «Махакала, помощник, которого ты пригласил, уже здесь». Черная вода полностью исчезла с его тела, и он улыбнулся, смотря на Махакалу и клона небесного преподобного Юя. Они оба пристально на него уставились, не понимая, был ли этот Циньму настоящим, или же нет. Внезапно снаружи донесся голос Циньму. «Раз он уже здесь, тогда можем начинать». Они оба ошарашенно застыли. В этот миг силуэт Циньму, вышедший из бассейна, странно улыбнулся и упал на землю, превращаясь в лужу черной жидкости. «Тело тирана крайне непредсказуемо, ты должен быть осторожен», — серьезно проговорил Махакала. «Я никогда не видел такого зловещего существа, он даже ужаснее дьявольских богов». Глава 866. Подстеренность на вершинах с гор. «Махакала, тебя избили до такой степени, что ты потерял свой дух. Скрываясь столько времени в нижней границе, ты не можешь знать, насколько сильные сейчас райские небеса». Клон небесного преподобного Юя слегка улыбнулся, выходя из дворца. «Мое тело – это воплощение всех знаний райских небес за последние несколько миллионов лет, оно является самым мощным оружием. В будущем райские небеса будут полагаться на него, чтобы очищать небо и землю, править вселенной, уничтожать любые проявления дьяволов и захватывать неизвестные миры, о которых ты сможешь лишь мечтать». Махакала помрачнел в лице и холодно фыркнул, прежде чем подняться и выйти следом за ним. «В будущем будет лишь 10 великих богов, правящих вселенной и каждым из миров, будь то Юду, Сюаньду или руины заката. Все эти места будут не в силах сопротивляться, у них не будет шансов пойти против райских небес». Голос клона небесного преподобного Юя содержал в себе удивительную силу, способную завоевать сердце любого человека. К тому времени не будет существовать реформ, так как все техники, навыки, божественные искусства, все виды великого Дао будут скрыты в этом теле. Будь то бесчисленные боги или существа будущего, пытающиеся приложить свой ум, они не смогут превзойти те знания, которыми будет владеть это тело. Они с горечью обнаружат, что оно владеет всеми их усилиями и реформами. В будущем, он улыбнулся, амбициозных людей ждет лишь бессилие и безнадежность. Нас же, людей с властью, ждет беззаботная жизнь. Сердце Махакалы сильно дрогнуло. Он тихо проговорил: «Безжизненное будущее». Он даже немного боялся будущего, которое сейчас представил. Можно было представить себе будущее, в котором было лишь 10 сильных, непобедимых небесных преподобных Юев, владеющих самой большой властью всех времен, и вздымающихся над всеми мирами Вселенной, подавляя их. Их лица напоминали бы физическое воплощение Дао Небес, их глаза были бы как луны и солнце, их тела были бы тверже и сильнее любого оружия в мире, а их магическая сила была бы более безграничной, чем море преисподней. Они бы витали над солнцем, луной и звездами, даже над галактиками, а небо и земля кружилась бы вокруг них. В этом мире древние боги бы пали, обычные люди были бы бессильными, расы богов, дьяволов и людей напоминали бы муравьев. Все оказалось бы во власти 10 непобедимых богов. Что это за ужасающее будущее? Надеюсь, этот день никогда не наступит. Собравшись с мыслями, Махакала наконец догнал небесного преподобного Юя. Клон небесного преподобного Юя вышел из дворца, в то время как Циньму разминался, делая упражнения, невозможные для обычного человека. Небесный преподобный Юй улыбнулся, наблюдая, как тот разминает мышцы и кости. Спустя некоторое время Циньму повернулся к Махакале, улыбаясь. «Махакала, это и есть то сильное существо, что ты пригласил. Когда я его побью, наш уговор вступит в силу». Махакала кивнул, отвечая торжественным тоном. «Да, если ты его победишь, правители 316 небес станут твоими. Я позволю тебе делать с ними что пожелаешь. Я не буду вмешиваться снова, но все же не отдам тебе 316 небес севера». Циньму громко рассмеялся. «Я хотел бы заключить с тобой соглашение графа Земли, тем не менее, ты тоже из Юду. Граф Земли слишком прост, в его соглашении много недочетов, и он не найдет способа тебя обхитрить. А если я заключу с тобой соглашение маленького графа Земли, тот может оказаться не в силах тебя одолеть, поэтому мне остается надеяться лишь на то, что ты сдержишь свое слово». Клон небесного преподобного Юя слегка улыбнулся. «Молодой человек, тебе не нужно об этом всем думать, так как ты не сможешь победить. Судя по слухам, ты тело тирана. Но мое тело – это король всех тел тирана. Оно появляется лишь раз на миллион лет». Циньму тихо засмеялся, делая шаг назад. Его тело скрылось во тьме снаружи дворца, и виднелись лишь два ряда белых зубов, висящие в воздухе. Белоснежные зубы во тьме зашевелились, и раздался смех Циньму. «Брат, прошу, брат, ты называешь меня братом?» Небесный преподобный Юй не сдержал смеха, делая шаг во тьму. «Какая наглость!» Во тьме разразились лучи света. Циньму и клон небесного преподобного Юя начали обмениваться ударами. Их божественные искусства тут же разогнали тьму в окрестностях, обнаруживая огромную планету, висящую позади дворца. Ее разноцветная поверхность выглядела невероятно потрепанной. Вокруг дворца возвышались бесчисленные огромные дьяволы и боги, выглядящие так, будто были выкованы из метеорита и напоминая странные горы. Неподвижно стоя, они позволяли божественным искусствам ударять о свои тела. Божественные искусства Циньму и небесного преподобного Юя подняли ужасающий шторм, ветры которого вызывали раскаты грома и вспышки молний на своем пути. Когда он проносился мимо тел богов, его трение порождало огонь, отчего их кожу окутывали языки пламени, напоминая пожар в пустыне. Всего было 316 богов и дьяволов, правителей северных небес. Их удивительные способности сильно превышали способности обычных богов и дьяволов, большинство из них находились в области нефритовой столицы, и даже стоя посреди поля битвы Циньму и небесного преподобного Юя, они оставались невредимыми. От исхода этой битвы зависело их будущее, поэтому они должны были лично стать ее свидетелями. Мо Саньтун, Сюй Тэйдоу и остальные быстро вышли из дворца Махакалы. Уставившись в темноту, они нахмурились. Небесный преподобный Юй во тьме с легкостью исполнял всевозможные божественные искусства великого Дао. Каждая из них казалась великим божественным искусством, способным войти на путь. Казалось, будто он сумел освоить все пути, навыки и божественные искусства мира, и изучил каждую систему божественных искусств, доводя ее до уровня вступления на путь. У вступления на путь тоже были разные уровни, к которые практики божественных искусств разделяли на разные небеса. Освоение одного навыка, вошедшего на путь, было первыми небесами, а вступая на путь вторым, вторыми. У разных великих Даа были разные небеса. Самый сильный меча Даа был создан императором-основателем, и судя по слухам, он состоял из 33 небес. Даже спустя многие годы, его еще никто не сумел превзойти. Из-за этого райские небеса императора-основателя имели 33 уровня. Если речь шла о Даа буддизма, то его самый сильный навык был создан Буддой Брахмой. В области Брахмы было 20 небес, которые, судя по слухам, были образованы из его великого Даа. Также существовало дьявольское Даа, во владении которым Махакала достиг невероятного уровня. Тем не менее, тот никогда не признавался, сколько именно уровней постиг. Впрочем, ранее, когда великий император пути боевых искусств, один из 4 небесных наставников императора-основателя, приходил на северные небеса, Махакала исполнил 17 навыков великого божественного искусства, ступивших на путь, что привело к огромным потерям с обоих сторон. Ученикам Махакалы Мо Саньтуну, Сюэ Тэйдоу и остальным повезло стать свидетелями этой битвы. Тогда некоторые из их младших братьев, не успевшие ступить на путь, сумели наконец вступить на путь лишь благодаря тому, что увидели это сражение, обретая невероятную пользу для себя. Возможность лицезреть сражение двух практиков в области императорского трона была огромной удачей. Тем не менее, то, что юноша, которого пригласил Махакала, мог с легкостью исполнить любое искусство великого Даа, независимо от его уровня небес, удивило их даже сильнее. Это было поистине невообразимо. Подобное казалось невозможным, но именно это сейчас происходило перед их глазами. Исполняя великое небесное Даа, он мог продемонстрировать 49 различных божественных искусств, ступивших на путь. Он даже сумел исполнить 58 божественных искусств великого Даа магнетизма Матери Земли, 360 различных видов божественных искусств, ступивших на путь, сверкали перед их глазами. Для Мо Саньтуна и остальных, уровни вступления на путь разделялись на небеса, но для древних богов райских небес, они были лишь порядковыми номерами, вроде Даа-1, Даа-2 и так далее. Среди живых существ нижней границы было множество практиков божественных искусств, которые усердно тренировались, чтобы ступить на путь. Они все время ломали себе мозги и прилагали все усилия. Тем не менее, все эти удивительно талантливые люди совсем не ожидали, что предок Даа секты Даа сумеет разобрать почти всех древних богов райских небес с помощью математики, значительно улучшая процесс становления на путь.